41. Из-под своего рода домашнего ареста капитана де Сойю освободила вовсе не священная канцелярия, как ожидал отец Федерико, а лично монсеньор Лукас Одди, помощник премьер-министра Ватикана, его преосвященство Симона Августино, кардинала Лурдзамийского. Прогулка по городу и ватиканским садам настолько взволновала капитана, что он с трудом сдерживал слезы. Бледно-голубое небо Пасма, щебетание птиц, перезвон колоколов — все казалось невыразимо прекрасным. Монсеньор Одди пересказывал ватиканские сплетни и рассуждал о всяких пустяках. К тому моменту, когда они достигли той части садов, где над цветочными клумбами вились пчелы, голова де Сойи уже шла кругом, а в ушах звенело. Де Сойя поглядел на своего высокого спутника, который продолжал идти, не сбавляя шага. Чудилось, что Одди не идет, а скользит по земле. Столь бесшумно он передвигался. В уголках глаз монсеньора виднелись морщинки, должно быть, Одди часто смеялся. Нос как будто вынюхивал свежие сплетни и шутки, слегка вытянутое лицо напоминало лисью морду. Де Сойе доводилось слушать остроты по поводу Одди и кардинала Лурдзамийского. Один был высок и смешлив, другой — толстый хитер. Если бы не власть, которой они обладали, то, стоя рядом, эти люди наверняка производили бы комичное впечатление. К удивлению капитана, Одди провел его через сад и вошел в один из лифтов, которые доставляли пассажиров на лоджии дворца. Швейцарские гвардейцы, облаченные в старинные мундиры в красно-сине-оранжевую полоску, встали по стойке смирно. «Если вы помните, его святейшество после первого воскрешения заняло эти покои потому, что они когда-то принадлежали папе Юлию II», — проговорил монсеньор Одди, плавно поводя рукой. Де Сойя кивнул. Папа Юлий II, знаменитый воин, поручил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы. Нынешний папа во всех своих воплощениях с Юлия IV до Юлия XIV правил едва ли не в 27 раз дольше своего предшественника, восседавшего на Святом Престоле с 1503 по 1513 год от Рождества Христова. Сердце стучало все сильнее. Неужели ему предстоит встреча с папой? Не может быть. Де Сойя внешне оставался спокойным, однако ладони капитана взмокли от пота, а дыхание стало неровным. «Мы направляемся в секретариат», — с улыбкой заметил Одди. «Но если хотите, можем заглянуть в папские покои. Его святейшество председательствует на Галактическом Синоде во Дворце Нервы». Де Сойя снова кивнул. Его взгляд упал на картину Рафаэля, которая виднелась сквозь приоткрытую дверь. Капитану вспомнилось, что папа Юлий II, которому надоели фрески работы таких мастеров, как Пьетро делла Франческо и Андреа дель Кастаньо, осенью 1508 года распорядился привезти из Урбино 26-летнего гения Рафаэля Санти, более известного под именем Рафаэль. В одной из комнат, мимо которых они проходили, де Сойя заметил Афинскую школу, великолепную фреску, которая символизировала торжество религиозной истины над торжеством истины философской и научной. «А!» — монсеньор Одди остановился, давая де Сойе возможность насладиться зрелищем. «Нравится? Узнаете Платона?» «Конечно», — ответил капитан. «А вам известно, с кого писал Рафаэль?» «Нет», — признался де Сойе. «С Леонардо да Винчи», — на губах Одди промелькнула усмешка. «А вон Гераклит. Знаете, кто это на самом деле?» Капитан покачал головой. Ему вдруг вспомнилась родная планета и крохотная часовня, в которой вечно гулял ветер, заметая песком подножье простенькой статуи Богоматери. «Микеланджело. А Евклида, видите? Рафаэль писал с Браманте. Давайте подойдем поближе». Де Сойя осторожно ступил на роскошный ковер. Фрески, статуи, золоченые рамы, высокие окна внезапно поплыли у него перед глазами. «На воротнике Браманте кое-что написано. Вот, взгляните, можете прочесть». «Р-У-С-М», — прочитал по буквам Де Соя. «То-то и оно!» — Одди хихикнул. «Рафаэль Урбинус Суаману. Ну-ка, сын мой, переведи, порадуй старика. Если не ошибаюсь, у тебя на этой неделе была возможность восстановить познание в латыни». «Рафаэль из Урбино», — пробормотал Де Соя себе под нос, — «собственной рукой». «Правильно. Ну что ж, пора идти. Пожалуй, воспользуемся лифтом его святейшества. Негоже заставлять секретариат ждать». Апартаменты Борджа занимали почти весь нижний этаж здания. Одди провел капитана через маленькую капеллу Николая V, и Де Соя подумал, что он никогда в жизни не видел ничего прекраснее. Стены часовни украшали фрески работы Фра Анджелико, выполненные в 1447-1449 годах от Рождества Христова и представлявшие собой квинтэссенцию простодушия и невинности. Помещения за капеллой выглядели мрачными и зловещими, что невольно наводило на мысли о неблаговидных поступках пап из рода Борджа. Но в четвертом покое, кабинете папы Александра, отдававшего много времени науке и мирским искусствам, Де Соя не мог не восхититься многоцветием красок, изысканными золотыми инкрустациями и пышной лепниной. Фрески и статуи пятого покоя изображали события из жизни святых, однако в них ощущалась неестественность, некая стилизация, напомнившая Де Сое египетское искусство Старой Земли. В шестом покое, который, по словам монсеньора Одди, служил трапезной, фрески были настолько яркими и жизненными, что у капитана перехватило дыхание. Одди остановился у фрески, изображавшей воскресенье, и указал двумя пальцами на фигуру на заднем плане. Несмотря на века, прошедшие с тех пор, как была написана картина, и на выцветшие краски, эта фигура внушала благоговение. «Александр VI, второй папа из рода Борджа». Пальцы монсеньора скользнули к двум мужчинам, которые стояли в толпе, но, судя по выражению лиц и падавшему на них свету, изображали святых. «Чезаре Борджа, незаконно рожденный сын Александра. Рядом его брат, которого он убил. В пятом покое имеется портрет Лукреции, дочери Александра. Ее написали под видом святой девственницы Екатерины Александрийской». Де Соя вскинул голову к потолку, который, как и в других помещениях, украшала эмблема рода Борджа. Белый бык с короной над рогами. «Это работа безумца Пинтуриккио. Его настоящее имя — Бернардино ди Бетто. Вполне возможно, он служил силам тьмы». Выйдя из комнаты, Одди оглянулся. «Но в гениальности ему не откажешь. Пойдем, сын мой, нас ждут». Кардинал Лурдзамийский восседал за длинным столом в шестом покое, Зала дель Понтифичи, так называемой папской зале. Он и не подумал встать, когда Де Соя вошел в комнату, лишь слегка изменил позу. Капитан опустился на колени и поцеловал кольцо на пальце кардинала. Симон Августино погладил Де Сою по голове и махнул рукой, как бы отметая формальности. «Присаживайся, сын мой. Уверяю тебя, этот стул гораздо удобнее кресла, которое подобрали мне мои помощники». Де Соя почти забыл, какой звучный у кардинала голос. Казалось, он исходил не столько из груди Августина, сколько из самой земли. Кардинал напоминал облаченную в шелка и атлас гору, которую венчала крупная голова с тяжелым подбородком и тонкими губами. Из-под алой скуфьи, прикрывавшей почти голый череп, пронзительно смотрели крошечные глазки. «Федерико», — продолжал кардинал, — «я очень рад, что ты выжил, пройдя через столько смертей. Вид у тебя усталый, но и только». «Спасибо, ваше высокопреосвященство», — поблагодарил Де Соя. Монсеньор Одди уселся слева от капитана, чуть поодаль от кардинальского стола. «Насколько мне известно, вчера тебя допрашивала священная инквизиция. Взгляд кардинала словно проникал в самое сердце. «Да, ваше высокопреосвященство. Надеюсь, до пыток не дошло? Никаких тисков, железных дев или испанских сапог? На дыбу тебя не вздергивали?» Кардинал хмыкнул. Этот звук отдался эхом у него в груди. «Нет, ваше высокопреосвященство». Десоя выдавил улыбку. «Хорошо». Кольцо на пальце кардинала сверкнуло в луче солнца. Августино подался вперед. «Когда его святейшество вернул священной канцелярии прежнее название...» Он усмехнулся. «Некоторые атеисты решили, что возвращаются времена террора и страха. Но церковь знала, что делает. Священная канцелярия может только советовать Федерико, а единственная кара, которую она вправе предложить — отлучение». «Это ужасная кара, ваше высокопреосвященство», — проговорил де Соя, проведя языком по губам. «Верно», — согласился кардинал, голос которого внезапно сделался суровым. «Но тебе она не грозит. Дознание завершилось, твоя репутация ничуть не пострадала. В протоколе, который священная канцелярия направит его святейшеству, с тебя снимут все обвинения, за исключением, скажем так, невнимательности к чувствам некоего епископа, имеющего покровителей среди членов курии». Де Соя стиснул кулаки. «Ваше высокопреосвященство, епископ Меландриано — вор!» Кардинал перевел взгляд на монсеньора Одди, затем вновь устремил его на капитана. «Знаю, Федерико. Нам об этом известно достаточно давно. Не беспокойся. Доброму епископу не скрыться в океане от справедливого возмездия. Могу тебя уверить, что к нему священная канцелярия снисходительной не будет». Августино откинулся на спинку кресла. «Но к делу, сын мой. Готов ли ты вернуться, выполнить до конца свое задание?» «Так точно, ваше высокопреосвященство». Де Соя сам изумился своим словам. Еще несколько секунд назад он радовался тому, что покончил с проваленной миссией. Кардинал кивнул. Его взгляд сделался пронзительнее прежнего. «Замечательно. Насколько я понимаю, один из твоих солдат погиб?» «Это был несчастный случай». «Ужасно». Кардинал покачал головой. «Просто ужасно». «Стрелок Реттик», — прибавил де Соя, которому почудилось, что следует упомянуть имя подчиненного. «Он был хорошим солдатом». Глаза кардинала блеснули, словно на них выступили слезы. «Мы позаботимся о его родителях и сестре. Тебе известно, сын мой, что брат стрелка, генерал Реттик, командует гарнизоном на Бреши?» «Нет, ваше высокопреосвященство». «Невосполнимая потеря». Кардинал вздохнул. Пухлая рука опустилась на столешницу. Де Соя внезапно показалось, что рука существует как бы сама по себе, отдельно от тела. Этакая бесхребетная морская тварь. «Федерико, у нас есть достойная замена стрелку Реттигу. Но сначала мы должны кое-что уточнить. Ты знаешь, почему тебе поручили найти и задержать девочку?» Де Соя выпрямился. «Ваше высокопреосвященство, объяснили, что девочка — дочь Кибрида, что она представляет собой угрозу церкви, что ее, может быть, подослали из кины техноцентра». «Верно, Федерико. Но мы не объяснили, почему она представляет угрозу. Кстати, не только ордену и церкви, но и всему человечеству. Сын мой, если ты берешься довести свою миссию до конца, тебе необходимо это знать». С улицы донеслись два звука, приглушенные расстоянием и толстыми стенами. На Яникульском холме выстрелила пушка, и одновременно часы на базилике Святого Петра начали отбивать полдень. Кардинал вынул из складок сутаны старинные часы, удовлетворенно кивнул и спрятал механизм обратно. Де Соя молча ждал.